Световид и Нанцена. Как-то раз, гостя у Нии, Световид обратил внимание на ее дочь, богиню ночи Нанцену. На девушке был плащ, сотканный из лунных лучей. Через какое-то время Световид и Нанцена стали любовниками. Световида привлекло, что девушка совсем не походила на свою мать. Если Ния насылала кошмары, Нанцена следила за тем, чтобы спящим снились одни добрые и приятные сны. Кроме того, она помогала животным и птицам находить дорогу к своим норам и гнездам. Припадки безумной ревности Ния создала демона Зимстерла. Подобравшись к спящей Нанцене, Зимстерл принялся отрезать ножницами полы ее ясного плаща. От этого ночь стала постепенно уменьшаться. Еще чуть-чуть, и Нанцена совсем исчезла бы. Но ее сестра Дирцея, заметив неладное, тотчас бросила ткать Нанцене новый плащ. И вот когда на небо взошла вечерняя заря Вицера, Дирцея набросила готовую одежду на свою сестру, и та предстала перед Световидом еще более прекрасной, чем прежде. От любви Световида и Нанцены родились богини плодородия и времен года — Прия, Спожина и Овсень.